агентство Росдок. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Роматов Семен Липаевич, агентство Росдок. А, пес, опять ты, что ли? Давай кого-нибудь другого, с нервами покрепче. Женщина, какой вопрос у вас? Ага. Тут твоя мама, короче, тебе привет передает глазками. Только у нее рот занят, она сказать ничего не может. Ага. Ага. Еще вопросы есть у тебя, псина? По телефону только так вот. А ты приезжай ко мне по адресу. Приезжать? Приезжай. Вот лично ты, Семербаевич, или как там тебя? Чурковская глазая. Приезжай. Боюсь, что если я приеду, вам плохо ты, будет. Ты правильно боишься. Ты правильно боишься. Я за вас боюсь. Да ты чё? Ну давай приезжай, чё ты? Приезжай. До свидания. Жень. Приезжай. Приезжай, сучка. Эй. Здравствуйте. Здрасте. Я Владимир Александрович, агент Росдолг. Слушай. Наш разговор записывается. Ага. Звони вам, интересно. А ваше имя, отчество можно услышать? Меня зовут Шакир Фараиль Устамыч, агент Росдолг. И должность ваша, будьте любезны. Должность ваша, будьте любезны. Специалист по взысканию. Хорошо, слушаю вас. Звони вам, интересно, в Омск РПС по поводу вашей задолженности. Ага. Так, и? У вас по адресу улица Пин имеется задолженность в размере 73 878 рублей. Угу. Необходимый долг погашать в течение 5 дней. Так. Вы намерены этот вопрос решать? А какое вы отношение имеете к этому долгу? Мы представляем интерес Омск РТС. А, то есть на основании агентского договора, я так понимаю? Да. А дату заключения и номер агентского договора могу я узнать у вас? Ну, если нас, смотрите, вы можете более полную информацию узнать в Омск РТС. А почему? Мне же не Омск РТС звонит, а вы? Это же логично. Но... У вас должны быть определенные права на то, чтобы со мной общаться, верно? Сейчас мы посмотрим. Нет, ну если вы не готовы ответить конструктивно, вы можете повесить трубку, как бы, и все. Нет, просто вам компания требует оплачивать, чем 5 дней задолженности. Что, простите? Компания требует 7-5 дней должен заплатить. Так вот, а вы кто что требовал, чтобы требовать-то? На основании чего вы требуете? Вот договор 08.125.773.19 от 31 декабря. От 31 декабря? А вы в курсе 230-го федерального закона? Да, конечно, можем вам звонить на статье 5 федерального закона 230-го. А статья 9.1 вам ни о чем не говорит? Ну, мы повторим, мы можем согласно статье 5 или пользоваться вашими данными. Что, простите? Согласно статье 5 федерального закона, можем вашими данными пользоваться, пока вы не платите за должность. Причем тут мои данные? Я говорю о том, что кредитор должен был меня в течение 30 дней уведомить о том, что у нас в отношениях появилось третье лицо. Ну, из-за того, что вы, наверное, просрочили обязательства, не оплачивали, поэтому... Это не важно. Кредитор обязан уведомить меня в соответствии с законом. Потому что сейчас... У вас долг 73 700. Хоть миллион. Вы намерены оплачивать? Хоть миллион. Но пока у меня не будет бумаги о том, что вы имеете право со мной разговаривать, я не буду с вами разговаривать. Смотрите, я вам договор предоставил. Да, вы просили. Я не могу его проверить пока. А вы в курсе, что как бы коллекторам по ЖКХ вообще нельзя передавать никаких дел? Да, не знаю, там, может быть, это ваш такой хитрожопый обход по агентскому договору передавать. Но это не значит, что ФССП вас не трахнет, когда узнает. Можем. Ну, давайте ближе к теме, насчет оплаты. Ближе к теме, насчет оплаты. 7 дней погасите долг? Ну, как вам сказать? Развернись, подойди к стенке и пизданись об угол, долбоёб. Ну, уважаемый, если вы будете разговаривать, мы придется разговаривать, звонки будут продолжаться до полного момента оплаты вас. Да, конечно. Иди нахуй, дурак. Кто мешает? Вы работаете? Да потому что вы говно незаконное. Вы с чего решили, что я буду с вами разговаривать по этому поводу, а? Шепелявый ты мой. Вы работаете, у вас есть... Да какое нахуй твое собачье дело? Псина... Ну, может вам машину продать, чтобы погасить долг, либо там... Псина шепелявая, ты ебанулся, что ли? Да, дачу продать. Да ты че? Если не будет, уважаемый, не будет оплаты, на вас могут омский суд подать. Они уже подавали. Они писали уже судебный приказ и умылись. И с иском они точно так же отсосут. Понимаете, могут вам нашу выездную группу кредиторов по адресу направить для проведения с вами переговоров. И чё? И чё страшного-то, а? Ну, я поговорю спокойненько. И чё, они полезут руками, я им эти руки переломаю. В чём проблема-то? Ты меня чем напугать хочешь? Ну, могут горячую воду ещё отключить. Воду отключить? На основании чего, мой юный друг? На основании это чего? Задолженность огромная очень. Да ты что? А ты в курсе, что это нарушение Конституции, самое прямое? Нет, холодную воду вам не отключат отопление, а горячую воду могут отключить по закону. Так я тебе говорю, что ты в курсе, что это нарушение Конституции? Это не является, это мера по работе с должниками. Ага. Я потом РТС по судам затаскаю. Вам-то, конечно, уже ничего не будет, а РТС я выебу и высушу. И в конце концов, с таким долгом могут быть ограничения, и не сможете и с жилплощадью ничего сделать, ни слушай, ты что там, ни продать. Ты новенький, что ли, а? Не, за границу поехать не сможете, вам будет ограничение на выезд. Для этого надо в суд сходить. Для всего того, что ты мне сейчас назвал, для этого нужно сходить в суд. Чего они в суд-то не идут? Ты не знаешь случайно? Вы-то оплачиваете или нет? Ты мне ответь на вопрос-то. Почему они в суд не идут? Ну, вы плачете. Будете, не будете плачете, и тогда отказ фиксирую, на вас это могут суд подать. Тогда еще один вопрос. Где вас, долбоебов, таких, блядь, косноязычных берут? Шепелявые, картавые, блядь. Ты откуда взялся? Ой. Всего доброго, я фиксирую отказ оплаты. Возможно, на вас подадут суд. Давай, давай, ага. Все, до свидания. Об угол не забудь. Агентство Росдолг. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Вахромов Денис Андреевич, представитель компании Омск РТС, агентство Росдолг, разговор записывается. Ага. По какому поводу связываетесь с нами? Ну, узнать, что там у вас, как дела? Не все ли вы еще сдохли? Да. Вы можете узнать. А? Мы хотели с вами связаться по поводу задолженности. Ага, и что? ЖКХ. В курсе, да, наверное? Ага. Вам адрес назвать? Помните? Да, знаю я адрес, что-то. Ага. Задолженности, погашающие. А потому что вы мне никаких документов не предоставили, что вы имеете право со мной разговаривать. Мы? Вы. Так что? Берите, да, оплачивайте просто по кредиту. Да, ты бы нахуй бы не пошел со своими рекомендациями, долбоеб. А в чем сложность? А, да ни в чем сложность, нет. Додуматься вы сами смогли до таких вариантов? Я-то могу додуматься, а вот вы додуматься соблюдать федеральный закон 230, смотрю, не можете. Да потому что вы пидоры ебаные. Что вы разговариваете-то? Просто? Потому что вы долбоебы. И вы нарушаете закон. Все. Максимум на что вы способны, да? Я тебе могу сейчас законами просто, блядь, за пояс заткнуть. И ты, сука, умоешься и проглотишь. Правда? Правда. Хочешь попробовать? Вы как серьезно разговариваете. Да ты че, я вам уже говорил вашим шакалам ебаным. Приезжайте, я еще посерьезнее поговорю. Вы меня пугаете своими коллекторами, выездом своим коллекторов, блядь. Так че не приезжайте-то, а, хуесосы? Ну, надо будет, приедут. Так а что тебе не надо, что я тебя сейчас стимулирую прямо. Вот смелость, ты, я думаю, вот... пропадет сразу. Да, так ты давай приезжай, что ты? Посмотришь, ну, смелость, не смелость. Ваша пропадет. Давай, ты приезжай, что ты, блядь, рубишься по телефону? Выезд возможен сотрудников наших. Давайте, что, когда? Давайте, я буду дома, сука, специально. Посмотрю, кто там приедет. Мы не у вас информируем, но не будем вас консультироваться, хорошо, когда захотим приехать сотрудники. Тебе придется, если ты хочешь, чтобы я дома был. Ну, кто-то же, наверное, будет дома. Может, а что ты будешь с моей мамой разговаривать? Маму ему пугать будешь, что ли? Да она тебя так же нахуй пошлет, да и все. Чем пугать? Коллекторами привозными, блядь. Судя по сыну, который у мамы вашей, я думаю, ваша мама уже все пережила в плане долгов, и вот этих вопросов, приходов, приездов. Слышь ты, Лучше, блядь, дочь проститутка, чем сын коллектор. Понял, долбоеб? Ты своей маме посочувствуй, идиот, сука. Обираешь, сука, свое собственное население России, блядь, пидор гнойный. Сын оплачивает все. Да нахуй иди со своими, блядь, нравоучениями, понял? Хорошо. Я твою маму в рот ебал, долбоеб, блядь. Лучше тебя папа бы... Лучше бы твой папаша вытер тебя в штору, нахуй, понял? Видите, как вас мама ваша воспитала? Моя мама меня заебись воспитала. А вот так меня воспитали, блядь, коллекторы. Толпишь, надо оплачивать, чтоб коллектор не звонил. Это тебе. Да вы меня не беспокоите, я над вами, блядь, глумлюсь. Вы долбоебы, вы законов не знаете вообще. Ты законов вообще не знаешь. Понял, слышь, вот то, что вы нарушаете 230-й федеральный закон, блядь, вас вообще нихуя не волнует. Чем? Чем? Кредитор обязан был меня уведомить в течение 30 дней после передачи, блядь, агентского договора вам, пидорасам. Правда? Правда, сука. Статья 9.1, не в курсе? Да, блядь, да умнее, чем ты. Явно умнее, чем ты, уебок. Я вас хвалю. Хвалю вас. Да в жопу себе свою похвалу засунь, идиот. Поздравляю вас. Спасибо, ебаный в рот. Интересного. Еще вопросы есть у тебя какие-то? Будете названивать, будете просто нахуй нарываться, я вам просто в спину хуев навтыкаю, блядь, и все. Все? Посмотрим. Че ты там посмотришь, нахуй? Агентство Росдолг. Здравствуйте. Здрасте. Меня зовут Екатерина Сергеевна Пагеева, агентство Росдолг. Разговор записывается. Звонок вам поступал касательно долга перед компанией Омск РТС. Сейчас адрес посмотрим, секунду. Я еще не загрузился. Могу... Да, я вам сам скажу. Угу, верно. Так, а вы что нам звоните? Вам а скучно, я... Что ли? Да, скучно. Если вы настроились на разговор. Конечно, я настроен. Нет, конечно. Нет, когда не расширите свой словарный запас, не звоните. Я настроен. Настроенный на разговор? Конечно. Я вот очень сомневаюсь. Не тогда иди нахуй, если сомневаешься, шлюха ебаная. Идите, расширяйте. Чего такое? Чего такое? Тут ни о чем. Родители не воспитывали. Конечно, они. Только тебя, блядь, воспитали, коллектора, ебаного рот. С ними. Да, да. С ними так и общайтесь. Да, конечно. И ты, я тебя со... Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Никита Александрович, агентство Росдолг. Наш разговор записывается. Слушаю вас. Звони вам в интересах Омск РТС по поводу вашей задолженности. А, это ты, шепелявое говно, я с тобой вчера разговаривал. Это ты, короче, два слова где связать не можешь. Да. Ну рассказывай, что там у тебя снова. Научился говорить? У вас по адресу задолженность. Размер 73878 рублей. Да, ты еще настойчивый вообще. Слушай, тебя, дружище, не дай бог, конечно. Необходимо тебе долг погасить. Вы намерены такое слышать? Я намерен тебя нахуй послать, умственно отсталый, блядь. Уважаемый, если не будет оплаты, на вас Омск РТС может суд подать. Так вам уже подавали, дебил, уже судебный приказ был. А с иском они не идут почему-то. Интересно, блядь, почему? Наверное, потому что знают про статью про злоупотребление правом, а? Как думаешь? Ты такую статью знаешь? Вам могут направить выездную группу коллекторов. Ты меня вчера пугал этой хуйней. Я тебе сказал, приезжайте. Мне будет забавно, если ты лично приедешь. Я поржу хоть над тобой, блядь. Посмотрю, что там за чудо работает. Вы будете намеренно плачете или нет? Да ну нахуй, ты дурак, что ли? Все, я вам отказ пофиксирую. Давай фиксируй. Да, конечно, естественно. Жду. С нетерпением, блядь. Давай. Трубку положить не забудь. Я свой Росдолг. Здравствуйте. Меня зовут Шакир Салюстамыч. Агентство Росдолг. Наш разговор записывается. Ага, здрасте. Звоним вам в интересах... Представляем интересы Омск РТС по поводу вашей задолженности. Сука, еще один косноязычный. Что у тебя, где я потерял? Уважаемый, какой смысл ваших звонков? Мы же с вами разговаривали. Конечно, разговаривали. Я вас хочу заебать просто. У меня телефон на автопрозвоне, и все, я вас хуярю. Понятно. Извините, мы не для этого созданы. Свидание. А сейчас я, знаешь, что еще? Что вы молчите, женщина, говорите. Да-да, я слушаю вас. Извините, отошел. Отошла? Отошла, ага. Что там у тебя отошла? Пленка мозга у тебя отошла? Это что ли опять пепсина? Музафарович! Эй, что ты притих там? Хуем подавился? Ай, долбоёбы. Эй, что скромно молчишь-то? Вот я поражаюсь. Поговори со мной, эй. О, у тебя совсем все хуёво, да? Ты мужиков как женщин воспринимаешь, да? Пидор ёбаный. Поговорите. Пидорас. Пидор ты. Здравствуйте. Здрасте. Да, здравствуйте, агентство Росдолг. Меня зовут Подветелев Артем Владимирович. Телефон разговор записывается. Звоню мне через компанию Омск РТС по поводу задолженности за отопление и горячую воду. Ну, хоть кто-то новый наконец-то. По поводу вашей оплаты. Что-что? 73 878 рублей. Вы оплатили долг свой? Нет. Нет. Плохо, идите, оплачивайте. Да, до завтра. Ты нахуй не пошел бы, дебил ебаный. Ты ебнутый, что ли? А вы дорогу покажете? Да ты уже должен знать ее, она у тебя вытатуирована на лбу, блядь, долбоеб. Нет, я там ни разу не был, а вы там бывали уже не раз, я так понимаю. Нет, пидоры ответ, блядь. Я туда не хочу. Да ты оттуда не слазил вообще. Ты там постоянно своей жопой сидишь, блядь. У тебя даже стул со встроенным хуем, блядь. Да. Чё ты там мерчишь, блядь, бурчишь? Эй, у вас всё, Тина? Или вы ещё что-то хотели добавить? Конечно, ещё хотел добавить. Давайте, слушаю вас. Нахуй пошёл, уёбок. Я говорю, дорогу покажите, я пойду. Да ты постоянно там. Ваша петушня Росдолговская вся там находится, блядь, на одном хую. Как там вашего, блядь, хозяина зовут? Смышаков, блядь, как там его? Привет, передавай нахуй. У вас все на этом? Да нет, конечно, блядь. Словарный запас у вас ограничен? У меня охуенный словарный запас. Читайте книжки, развивайте. Я ругаюсь, блядь, лучше, чем ты. Понял? Ругаетесь? Да, прикинь. Ну, этого не по адресу. Ругаться не по адресу. Не нужно. Да, что ты? Оплачивайте долги. Открывай рот пошире. Куда? Не будь. Здравствуйте. Я тоже Петр Алистамович, агентство Росдолг. Наш разговор записывается. Скотина шепелявая, опять ты, что ли, а? Там вообще адекватные работники есть какие-нибудь, нет? Звоним, представляем интерес вам с КРТС по поводу вашей задолженности. А ты прям упорный, молодец. Какой смысл вот ваших звонков, да? Вы же... А я вас заебу сегодня. Мало того, я сегодня передам своему товарищу на YouTube-канал с большим количеством подписчиков, и вас просто заебут вообще в конец. Понятно. А еще вопросы есть? Все, до свидания. Все, иди.